По сообщениям Южнокорейского радио КБС, южнокорейские истерики войны планируют 24 и 25 июня провести крупномасштабные полевые маневры в память 25 июня в районе южнокорейской провинции Гангун. В рамках этих маневров все южнокорейские войсковые части, размещенные в этой провинции, будут участвовать в учениях всех видов, в том числе стрельбе из артиллерийского и личного огнестрельного оружия из боевых патронов.